«Да уж такого не сыщешь», — перебил кучер и выдернул проворно совсем наружу торчавший из подмышки Захара клочок рубашки. «Полно, полно вам», — твердил дворник, протягивая между них руки. «О, ты платье мое драть!» — закричал Захар, вытаскивая еще больше рубашки наружу. «Постой, я покажу барину. Вот, братцы, посмотрите, что он сделал. Платье мне разорвал!» «Да я», — говорил кучер, несколько струсив, — «видно, барин оттрепал». «Оттреплет, эдакий барин», — говорил Захар. «Такая добрая душа, да это золото, а не барин, дай бог ему здоровья. Я у него как в царстве небесном, ни нужды никакой не знаю, отроду дураком не назвал. Живу в добре, в покое, ем с его стола, уйду куда хочу, вот что. А в деревне у меня особый дом, особый огород, отцепной хлеб. Мужики все в пояс мне. Я и управляющий, и мажедом. А вы своим...» У него от злости не доставало голоса, чтобы окончательно уничтожить своего противника. Он остановился на минуту, чтобы собраться с силами и придумать ядовитое слово, но не придумал от избытка скопившейся желчи. «Да вот постой, как еще ты за платье-то разделаешься? Дадут тебе рвать», — проговорил он наконец. Задевший его барина, задели за живое и Захара. Расшевелили и честолюбие, и самолюбие. Преданность проснулась и высказалась со всей силой. Он готов был облить ядом желчи не только противника своего, но и его барина, и родню барина, который даже не знал, есть ли она из знакомых. Тут он с удивительной точностью повторил все клеветы и злословия о господах, почерпнутые им из прежних бесед с кучером. «А вы с барином, голь проклятая, жиды, хуже немцы», — говорил он. «Дедушка-то я знаю, кто у вас был, приказчик с Толкучева. Вчера гость-то вышли от вас вечером, так я подумал, не мошенники ли какие забрались в дом, жалость смотреть». Мать тоже на Толкучем торговала краденными да изношенными платьями. «Полно, полно вам», — унимал дворник. «Да», — говорил Захар, — «у меня, слава богу, барин столбовой, приятель-то генералы, графы да князья. Еще не всякого граф посадит с собой, иной придет да и настоится в прихожей. Ходят все сочинители». «Какие это такие, братец-то мой, сочинители?» — спросил дворник, желая прекратить раздор. «Чиновники, что ли, такие?» «Нет, это такие господа, которые сами выдумывают, что им понадобится», — объяснил Захар. «Что же они у вас делают?» — спросил дворник. «Что? Один трубку спросит, другой — хересу», — сказал Захар и остановился, заметив, что почти все насмешливо улыбаются. «А вы тут все мерзавцы, сколько вас не есть!» — скороговоркой сказал он, окинув всех односторонним взглядом. «Дадут тебе чужое платье драть, я пойду барину скажу», — прибавил он и быстро пошел домой. «Полно тебе! Постой, постой!» — кричал дворник. «Захар Трофимович, пойдем в полпивную, пожалуйста, пойдем!» Захар остановился на дороге, быстро обернулся и, не глядя на дворню, еще быстрее ринулся на улицу. Он дошел, не оборачиваясь ни на кого, до двери полпивной, которая была напротив. Тут он обернулся, мрачно окинул взглядом все общество и еще мрачнее махнул всем рукой, чтоб шли за ним, и скрылся в дверях. Все прочие тоже разбрелись, кто в полпивную, кто домой. Остался только один лакей. «Ну что за беда, коли и скажет барину?» Сам с собой в раздумье флегматически говорил он, открывая медленно табакерку. «Барин добрый, видно по всему, только обругает. Это еще что, коли обругает, а то иной глядит-глядит, да и за волосы». Глава 11. В начале 17:00 Захар осторожно, без шума, отпер переднюю и на цыпочках пробрался в свою комнату. Там он подошел к двери барского кабинета и сначала приложил к ней ухо,

Андрей Иванович, осклабясь, говорил Захар. Штольц продолжал покатываться со смеха. Он видел всю происходившую сцену. Часть вторая. Глава первая. Штольц был немец только в половину по отцу. Мать его была русская. Веру он исповедовал православную. Природная речь его была русская. Он учился ей у матери и из книг, в университетской аудитории и в играх с деревенскими мальчишками, в толках с их отцами и на московских базарах. Немецкий же язык он наследовал от отца да из книг. В селе Верхлеве, где отец его был управляющим, Штольц вырос и воспитывался. С 8 лет он сидел с отцом за географической картой, разбирал по складам Гердера, Виланда, библейские стихи и подводил итоги безграмотным счетом крестьян, мещан и фабричных, а с матерью читал священную историю, учил басни Крылова и разбирал по складам же Телемака. Оторвавшись от указки, бежал разорять птичьи гнезда с мальчишками, и нередко среди класса или за молитвой из кармана его раздавался писк галчат. Бывало и то, что отец сидит в послеобеденный час под деревом в саду и курит трубку, а мать вяжет какую-нибудь фуфайку или вышивает по канве. Вдруг с улицы раздается шум, крики, и целая толпа людей врывается в дом. «Что такое?» — спрашивает испуганная мать. «Верно, опять Андрея ведут», — хладнокровно говорит отец. Двери размахиваются, и толпа мужиков, баб, мальчишек вторгается в сад. В самом деле привели Андрея, но в каком виде? Без сапог, с разорванным платьем и с разбитым носом или у него самого, или у другого мальчишки. Мать всегда с беспокойством смотрела, как Андрюша исчезал из дома на полсутки, и если б только не положительное запрещение отца мешать ему, она бы держала его возле себя. Она его обмоет, переменит белье, платье, и Андрюша полсутки ходит таким чистеньким, благовоспитанным мальчиком. А к вечеру, иногда и к утру, опять его кто-нибудь притащит выпочканного, растрепанного, неузнаваемого, или мужики привезут на вазу с сеном, или, наконец, с рыбаками приедет он на лодке, заснувши на неводу. Мать в слезы, отец ничего, еще смеется. «Добрый бурж будет, добрый бурж», — скажет иногда. «Помилуй, Иван Богданович», — жаловалась она, — «не проходит дня, чтобы он без синего пятна воротился, а на медне нос до крови разбил. Что за ребенок, если ни разу носу себе или другому не разбил?» — говорил отец со смехом. Мать заплачет, поплачет, потом сядет за фортепиано и забудется за Герцем. Слезы каплют одна за другой на клавиши.